Сам я попал в него год спустя, когда схлынула очередь. От всех остальных он отличался тем, что кофе не было, а за кетчуп брали 3 рубля. Пережив трудности роста, вкрадчивый бизнес соблазна вырос в бандершу, которая выдает банальное за экзотическое, величая своих товарок баядерками. Только назвав остывший чай айс-ти, его можно обменять на $5. И самым дорогим из всех блинов на Тверской оказался не с икрой и семгой, а тот, который назывался «Эмейл». Когда я читал «День опричника», признался я на прощание московскому другу, мне показалось, что Сорокин спорит с Путиным о том, какой будет Россия, Петра или Ивана. Она стала и той, и другой, и третьей. Ее формула — верхам новая революция, низам старая. Одним ресторан «Ваниль», другим «Кровь и почва». Не знаю, но я заметил, что, разбогатев, люди меньше говорят о любви к народу, откупаясь от него яйцами Фаберже. И слава богу! Самая безопасная в мире революция — консюмеристская, потребительская, — добавил он, — для меня. Гости. Колумб, — привычно вещал я гостю, — назвал Америку другим светом. Америго Веспуччи его поправил, добавив в титулу метафизическую перспективу «Новый свет». Среди прочего, это значит второй. Здесь все началось опять и сначала, поэтому тут есть свой, как считают мормоны, Христос, и своя, о чем говорит каждый банк с колоннами, американская античность. К тому же в каждом, без исключения, штате стоят фальшивые Афины. Но настоящие, конечно, одни, и это, как тебе там скажет каждый, Бостон. А Нью-Йорк? Александрия. Столица космополитов и евреев не меньше. Где же тогда Рим? В него мы въезжаем. Для приезжего Америка — сюрприз с разочарованием. И если не заезжать в Нью-Йорк и Сан-Франциско, эту страну можно проехать от океана до океана, не найдя в ней ни одного города. Естественно, в нашем старосветском понимании, когда у вас не поворачивается язык и впрямь назвать городом конгломерат закусочных и магазинов. Распухнув у перекрестка, он пускает неглубокие метастазы в переулок, огибающий церковь, по пути к кладбищу. Сразу за ним может начаться море, поле, лес или другой город, остановиться в котором можно лишь по нужде. Но и ее проще справить на бензоколонке. Вашингтон, однако, дело другое. Здесь есть благородное, сдержанное, намекающее на средневековье древность колониальных предместий. Но она не наследует античности, а предшествует ей. Дело в том, что булыжные мостовые, черепичные крыши, поседевшие от старости кирпичные стены, кривые переулки и прочие европейские радости оказались здесь до того, как появилась белокаменная роскошь американского Рима. Чтобы мы не забыли о том, где находимся, в Вашингтоне постоянно пишут на порталах, площадях и тротуарах. Здесь приятно высекать в граните, мраморе и бетоне изречения, стихи, законы, сплетни. Жизни не хватит, чтобы прочесть этот больной графоманией город. Но этого никто и не делает, ибо надписи, как у древних египтян, служат Вашингтону оберегом, наглядно привязывающим столицу Америки к ее истории. Исправно перерабатывая будущее в прошлое, Вашингтон трудится так быстро,